Глава 25. Вечер был приятным. Между нами завязалась любовная игра, вызывая у меня мимолетное желание разворошить свой муравейник. Я по-другому увидела этого человека, о котором судила слишком поспешно. При первом столкновении он меня разозлил и был отправлен в категорию «ужасный тип». Может быть, неприятным. Избегать. Узнав, сколько он натерпелся, я стала лучше понимать его поведение. Раненое животное во всей своей красе. Показательный экземпляр. Скалит зубы, потому что ему больно. Сторонится сородичей, чтобы не мешали ему спокойно страдать. И, следуя рефлексу Павлова, избегает всего, что могло бы напоминать ему о ране. Что он мог знать о дружеских отношениях? Вечно озлобленное отторжение, не оставлявшее ему ни малейшего шанса освободиться. Что он мог знать о семейных узах? Бесконечные жестокие ссоры или печаль вдовства? Неудивительно, что это отбило всякое желание. А вот передо мной был пример почти обратный. Дедушку и бабушку связывала идеальная любовь, такая сильная, что они не могли жить друг без друга. Мне была дана изумительная точка отсчета, цель, к которой следовало стремиться. Я хотела реализовать себя через призму этой идеальной пары. Но иногда, какая бы цель ни светила впереди, ты спотыкаешься по дороге, продолжаешь ковылять дальше или присаживаешься на обочине, утратив стимул. Мои ожидания не сбылись. Этот поиск идеала усыпил мою проницательность. Идиллическая картина совместной жизни была разрушена в прах грубостью и трусостью Жюстена. Возможно, я бросилась в его объятия, чтобы забыть о недоступности Антуана, потому что именно Антуан был мужчиной с большой буквы, моим собственным вариантом дедушки. Мужчиной, из-за которого я хотела бы умереть от печали, но он-то мечтал не о женщине. В результате Жюстен дал мне повод отбросить все разом, и пусть все от меня отстанут в моем одиночестве, лишь бы мне остался Антуан и он один. Пусть мы станем особенной парой, но все-таки парой. Подобная конструкция может и могла стать устойчивой, но только при условии, что к ней не добавятся никакие дополнительные элементы ни с его стороны, ни с моей. Я размышляла над этим еще целый час перед тем, как заснуть. Ну и ладно, устрою себе сиесту, в воскресенье могу позволить себе поблажку. Было странно представлять его спящим там, внизу, на диване. Наверное, он был разочарован. Думал провести ночь со мной. Но я была не готова. Хоть и с трудом сохраняла равновесие на своей шаткой конструкции. Разок обжегшаяся киска котяру не подпустит близко, а потому отправляет мужика спать на диван. 3 часа спустя, когда я встала, чтобы идти на дойку, котяра храпел, как мои коровы, а одна рука свисала из-под одеяла и касалась пола. Эстакада для пауков. Я молча съела свое яблоко и вымесила тесто, которое поднималось всю ночь, а потом отправилась на дойку.